Глава 11. Как в правлении Гонория Грациан и Константин сделались тиранами в Британии, и как в скором времени первый из них был убит в Британии, а второй — в Галлии. В год от воплощения Господа 407, когда императором был Август Гонорий, младший сын Феодосия, 44-й после Августа, за два года до разорения Рима, королем готов Аларихом, некий горожанин Грациан был поставлен тираном в Британии, а после убит. В тот год аланы, свевы, вандалы и множество других народов разгромили франков, перешли Рейн и опустошили всю Галлию. Тогда же Константин, простой солдат самого низкого звания, был вознесен в Британию безо всяких заслуг, только из-за своего славного имени. Захватив власть, он вскоре переправился в Галлию и там не раз заключал сомнительные соглашения с варварами, чем нанес немалый вред государству. Вскоре по приказу Гонория его комит Констанций двинулся с войском в Галлию, осадил Константина в городе Арелате, взял его в плен и убил. Его сын Констант, которого он из монаха сделал цезарем, также был убит во Вьенне собственным своим приближенным комитом Геронтием. Рим был взят готами в году 1164 от своего основания. После этого римская власть в Британии закончилась. Почти через 470 лет после прибытия на остров Гая Юлия Цезаря. Римляне заселяли весь остров к югу от упомянутого вала, которым север перегородил остров, и об их пребывании до сих пор свидетельствуют построенные ими города, маяки, мосты и дороги. Временами они распространяли свою власть и на другие области Британии, а также на острова, расположенные за ней.